Глава 8. Тебя, придурок, я простил, но мстить мне это не мешает. Есть у меня кандидатура богатенького Буратино, вполне способного стать спонсором. Вот только другом назвать его не могу, скорее наоборот. Впрочем, это не важно. В деньгах он мне не откажет, главное, чтобы нашлась нужная сумма. Тот самый сосед, что поселился полгода назад в нашем доме 2 этажами выше меня, и сходу принялся всех вдохновенно кошмарить. Здоровенный красномордый жлоб с повадками шерифа с очень дикого запада. Вшитом на заказ в полицейском мундире с подполковничьими погонами. В остроносых лакированных полусапожках на высоком каблуке. Из расстегнутого кителя выглядывает налитое пивное пузо. А чуть выше и слева ствол в ярко-желтой замшевой оперативной кобуре. Короче, дурак. И, сказал бы клоун, но слишком уважаю бывшую профессию, поэтому просто дурак и дурак. Форму, этот символ власти и могущества, сосед обожает, и такое впечатление даже в ней спит. Лишь изредка по вечерам выходит в свет в прикиде чикагского гангстера начала прошлого века, усаживается в черный, напоминающий катафалк, хаммер и с шиком укатывает в сторону ночи. А по пятницам переодевается в суровый камуфляж, загружает в хаммер аналогичной раскраски ружья, удочки и ящики со спиртным и убывает теперь уже на заслуженный отдых за город. Меня он начал задирать по поводу и без сразу же по приезду и успешно продолжает посетить. И виной этому я сам, вернее, 2 метра, без каких-то 35 сантиметров и весу добрый центнер, без 38 килограммов. Вот и не опасается нарваться на ответку, к слову сказать, совершенно напрасно. Рост, как у сидящей таксы, и комариный вес совсем не мешает мне грамотно настучать по сусалам очень и очень многим. И не только потому, что меня этому обучили в разведке. Я ведь родом из цирка, то есть с самого раннего детства паренек крепкий, ловкий, да и кулаки в ход пускать привык. Жизнь научила. За годы учебы я поменял не один десяток школ, и каждый раз в каждом классе обязательно находился местный герой, второгодник или просто самый злой и наглый, желающий меня, кроху, обидеть. Вот и приходилось наглядно демонстрировать, с каким грохотом он может упасть в большой шкаф, если его как следует подтолкнуть. Счастливым исключением для меня были лишь Оренбург и Красноярск, где по приезду в 7 класс меня встретили с робостью и уважением. Прибывшие туда 2 неделями раньше братья-близнецы Витя и Митя разболтали всем, какой я страшный человек и непобедимый боец, владеющий, ко всему прочему, мастерством удара отсроченной смерти. Это когда человеку отвешивают не сильную плюху или просто пинка, а он через строго определенное время начинает клеить ласты. Большое им за это спасибо. Сами Витя и Митя из номера... Силовые жонглеры Кольчугины подобными проблемами не страдали чуть ли не с пеленок. Во-вторых, их всегда было 2, а, во-первых, уже к классу к 7 каждый из этой парочки достиг таких размеров, что от них в ужасе смертельном убегали самые здоровые хулиганистые 10-классники, и за версту обходили все остальные любители почесать кулаки. А хороший был номер. Ничего не скажу. Под заунывную восточную музыку на манеж выходило 3 налысо бритых персонажей в монашеском одеянии. Один высоченный и широкоплечий, бывший тренер по карате, невысокий, складный второй, солист балетной труппы Национального театра в прошлом. Оба, западный украинец и бурят, лишились прежних мест работы по причине страстной любви к национальному русскому напитку. Потом зашились. Третьим в этой компании был ваш покорный слуга в балахонных роста длиной. И только успевали монахи присесть и начать скромную трапезу, как откуда ни возьмись, появлялись страшные свирепые разбойники с мечами да копьями. И тут же, по святой уголовной привычке, начинали всячески обижать служителей культа. Те это дело до поры с истинно буддистским смирением терпели, но потом оно заканчивалось, и монахи начинали метелить злодеев. И как здоровенные мускулистые особи, Витька и Митька в том числе, летали по арене, как птички, гнулись от зверской силы ударов, как хрупкие березки на ветру, и валились на земь, как кегли. Потом униженные и избитые разбойники уползали умирать за кулисы, а разошедшаяся троица продолжала радовать мастерством публику. Лично я крутил сальто, садился на шпагат, задирал ноги выше головы и даже делал стойку на шесте. Халтура, скажете? Ни черта подобного. Очень похожий номер есть и в том же Дюссалей, только артисты там все китайцы. Никакие не монахи, а просто очень приличного уровня гимнасты и акробаты. К величайшему моему сожалению, длилось то счастье недолго. Двое из нашей троицы, не выдержав бремени славы, расшились и, как истинно творческие люди, ушли в пленительный запой. Номер из программы убрали, так что в Омске опять пришлось махать конечностями и популярно объяснять, кому надо, что маленький отнюдь не означает безобидный. К чему это я? Да к тому, что крутой соседушка один в один напоминает кого-то из тех самых хулиганов и второгодников. Если честно, уже я подумывал над тем, как его наказать. Разные были мысли. Встретить как-нибудь вечерком, да сломать пару костей, или внедорожник угнать и утопить в Москве-реке. А может, угнать и отправить принимать водные процедуры обе тачки. Видит Бог, я долго терпел и прикидывался робким и трусливым. Пора этого хама как следует ударить, причем по самому чувствительному месту, по кошельку. Почему-то кажется, что там есть чем поживиться. Я загляну к нему в гости в ночь с пятницы на субботу, когда он уедет за город. А если не уедет, все равно загляну. Только тогда к списку совершенных мною правонарушений добавится еще одно — нанесение побоев в разнообразной степени тяжести.